Диана Маш. Отбор для короля драконов. Читает Тася Миролюбова. Глава первая. Королевский долг. «Рэм, черт бы тебя побрал! Обращайся!» — шептал про себя главный маг королевства Рейнар, беспомощно наблюдая за тем, как его приятель, король Рэмгар I Шаардан, пытается сожрать собственную любовницу. Глупая женщина, не вняв четкому приказу держаться подальше от драконьих пещер, решила прогуляться. И вот результат. Крепко зажмурившись, она сжалась к скале, а в считанных сантиметрах от ее вытянувшегося в ужасе лица находилась гигантская пасть крылатого монстра. Огромное змеевидное тело с роговыми отростками вдоль хребта, переливающаяся рыжиной черная кожа, хищный оскал, демонстрирующий два ряда длинных острых клыков и полные ненависти ледяные глаза с вытянутыми вертикальными зрачками. Было отчего разволноваться. Если бы не зачарованные цепи, с одной стороны крепящиеся к вбитым в землю металлическим кольям, а с другой — обхватывающие толстые ноги и мощную шею правителя Рейнара, от женщины не осталось бы и следа. Но нужно поторопиться с обращением, иначе зверь выйдет из-под контроля хозяина и изрыгнет пламя. А при таком раскладе несчастной никакая магия не поможет. Это Дитер знал наверняка. Видимо, страх взял свое. Летиция открыла глаза, издала последний пронзительный визг и благополучно потеряла сознание. Ноги ее подкосились, и тело резко осело на землю, давая магу достаточный зазор. Удар вышел сильным. Соединенные вместе ладони образовали небольшой шар, что в считанные секунды вырос до внушительной ярко-красной сферы. Бросок, и она полетела в зверя, взрываясь мириадами, обжигающих даже его дубовую кожу, искр. Дракон яростно взревел, поднялся на задние лапы, расправил здоровенные кожистые крылья и попытался взлететь. Естественно, ничего не вышло, но попытка отняла достаточно сил, чтобы разум хозяина смог вернуть себе управление сознанием и завершил, наконец, оборот. Дитер вытер собравшийся на лбу пот и тяжело вздохнул. В этот раз обошлось. В этот раз. Отдав безмолвный приказ присмиревшей страже, чтобы утащили во дворец все еще лежащую без чувств женщину, маг медленной походкой направился к сидящему на земле молодому мужчине. Склонив голову к коленям, Рэм пытался выровнять дыхание. Его темные волосы с путанными прядями закрывали лицо. Некогда белая сорочка была расстегнута, коричневые бриджи в грязных разводах, а босые ноги в желтой пыли. Присев рядом с приятелем, Дитер первым нарушил тишину. «Придется тебе искать новую постельную грелку. Это, как только очнется, соберет вещи и сбежит. Или просто сбежит, без вещей, как леди Маргарет, а до нее леди Зоя. Плевать, я все равно собирался спровадить Летицию обратно к ее папаше. За сундук золота он найдет ей достойного мужа. А мне не придется больше выслушивать ее ежедневное нытье. Что, утро не задалось? Наверное, встал не с той ноги, невесело хмыкнул король. Затем перевел на мага усталый взгляд и добавил уже серьезнее. Я был на грани, Дит, чувствовал это. Боюсь, в следующий раз ты меня не вытащишь. «Ты говорил то же самое неделю назад», — пожал плечами маг. «Сегодня все было намного серьезнее. «И это тоже говорил», — кивнул Дитер. «Послушай, Рэм, мы оба с тобой понимаем, что очень скоро проклятие войдет в полную силу, и уже ни моя магия, ни твоя железная воля не смогут помешать твоему зверю сойти с ума». Но давай не будем близить этот день и предаваться преждевременному унынию. Ты же помнишь, что написано в вашей родовой книге? Исцеление существует. Тебе нужно просто дать себе шанс». В ответном смехе Рема Мак уловил саркастичные нотки. «До сих пор веришь в байки про истинную любовь? Я думал, ты умнее. Знаешь же, чем все обернулось для деда и отца?» «Они изначально действовали неверно», — не сдаваясь, настаивал Дитер. «Пополнять гаремы новыми наложницами, менять женщин как перчатки. Это, по-твоему, поиск истинной любви?» «Истинная любовь — миф, придуманный странствующими менестрелями для соблазнения недалеких девиц. Ее не существует. Чертова ведьма сочинила это, чтобы подсластить горькую пилюлю и еще сильнее поиздеваться над моим сородичем». «Ты просто смирился. А как иначе? С каждым новым поколением проклятие молодеет. На деда оно обрушилось в 40, на отца — в 33. Мне нет и 28, а любое обращение уже дается через боль. Я живу с этой болью и даже благодарен ей, но понимаю, что придет время, и она уже не спасет. Я слечу с катушек, и тебе придется меня убить». «Погодите умирать, Ваше Величество», — горько усмехнулся маг. «Вы еще не исполнили самый главный королевский долг. Опять начнешь зудеть насчет женитьбы? Учти, ни дочь Даагов, ни сестру Раангонов я в жены не возьму. Род, конечно, сильный, и тот, и другой. Но я хочу, чтобы после моей смерти трон занял следующий Шаардан, а не один из представителей этих семей. Сам понимаешь, именно так все и будет. Народ их не примет, начнется война. Потом и меня, и тебя проклянут за недальновидность». «Черт с ними, с Даагами и Раангонами», — задумчиво отмахнулся Дитер. «Я тут подумал, посидел над книгами. Зная, как сильно приятель обожает королевскую библиотеку, где проводит с утра до поздней ночи 7 дней в неделю, Рэм не смог сдержать улыбки, заметив которую, маг нахмурился. «Прекрати издеваться, дело серьезное. Выкладывай!» Дитер мысленно собрался и на едином вздохе выдал заранее подготовленную речь. «Как бы ты ни откладывал этот вопрос, Рейнару нужен твой законный наследник. Возможность брака с одной из твоих подданных мы сразу отбрасываем. Безродную не примет знать, а родовитая вызовет междоусобицу, сам только что сказал. Значит, в жены нужно брать наследницу одного из соседних королевств. Я посчитал. Тех, что свободны, около 10. В твоих покоях лежат их портреты. Правда, художник попался ленивый, так что ты сильно не пугайся. Вот приедут в Рейнар с визитом, тогда и поглядим». «Приедут?» — медленно повторил король, приподнимая правую бровь. «Все вместе, что ли?» «Именно», — кивнул маг, удовлетворенный спокойной реакцией приятеля. Он опасался более агрессивного проявления чувств, свойственного всем огненным драконам. Но, кажется, Рема действительно выбила из сил недавнее обращение. «В виде исключения придется устроить что-то вроде дня открытых дверей, собрать под одной крышей всех претенденток и провести отбор». Вот уже и левая бровь короля поползла вслед за правой, а в синих глазах угрожающе вытянулись черные зрачки. «Отбор? Рэм, успокойся, я сейчас все объясню». Резко вскочив на ноги, Дитер отступил на шаг и поднял ладони в защитном жесте. «Не можешь же ты выбирать на глаз? А если у нее характер дурной или тупая, как пробка? Тебе хорошо, заделаешь наследника и на покой, а нам потом с ней мучайся». «И что ты предлагаешь?» Голос вышел хриплым, больше похожим на рык, и будь на месте мага кто другой, уже убежал бы куда подальше. «В одной из книг я нашел упоминание отбора, который устраивал твой прапрапрадед, Дрога IV Шаардан. А как известно, у него единственного из всей твоей давно почившей родни был крепкий и счастливый брак. Тебе даже делать ничего не нужно. Сидишь себе, выбираешь победительницу. Все остальные заботы лягут на плечи свахи». «Свахи?» Рэм понимал, что выглядит глупо, повторяя за приятелем каждое непонятное слово, но ничего не мог с собой поделать. Оно как-то само. «Ведьмы со сводническим даром!» «Ты точно издеваешься!» — резко поднялся на ноги король. «Своднический дар! Придумал же!» «Все, на что способны эти создания, — сеять хаос и разруху, а еще соблазнять и обдирать как липку ни о чем не подозревающих мужчин. Мой дед не просто так запретил им покидать болото на границе с Рейнаром. А теперь ты собираешься притащить одну из них во дворец? Совсем рехнулся? Только через мой труп». Дитер, заранее зная реакцию на свое предложение, тяжело вздохнул. «Понимаю, что мои слова вряд ли изменят твое мнение. Но не все ведьмы похожи на ту, что прокляла твоего деда. Есть среди них женщины с полезным даром. Вроде той, что помогла с отбором твоему родичу. Значит, и для тебя расстарается. Да и кого она соблазнит? А последние свахи говорят, что она старее самой земли. А на такую коргу при всем желании не встанет». Заметив, что приятель колеблется, Дит воспрял духом. «Я сам выберу людей и отправлюсь с ними на болото. Найду старуху и привезу сюда. Да тебе даже видеться с ней не обязательно. Сделает дело и исчезнет, будто не было. А если она не захочет ехать, силу применишь?» Немного успокоившись, усмехнулся Рэм и со злорадным предвкушением добавил: «Втравишь Рейнар в войну с ведьмами?» «Обижаешь», — ответил ему не менее ехидной улыбкой маг. «В отличие от вас, огненных драконов, мы, маги, обладаем существенным преимуществом». Король оглядел друга с головы до ног и хмыкнул. «Смазливой внешностью?» «Дипломатическим талантом», —